Я приказал боцману и бороде порознь возвращаться на нашу конспиративную квартиру, только боцман по дороге должен был выполнить одно мое нетрудное поручение. А сам я не выдержал, решил хоть со стороны, но проследить за перемещением понтифика. Я уже неплохо знал город. Я вырулил на улицы, не обремененные следованием кортежа, поймал тачку и двинул окольными путями к парку культуры, где папа, непосредственно по прибытии, должен был встретиться с западноукраинским духовенством. По моим прикидкам, это, собственно, и было самое опасное место. К папе с приветствиями должны были подходить многочисленные делегации самого разного рода, как то студенты, школьники, попы, руководители города и области, прочие. Если, допустим, док успел затесаться в делегацию поповскую, то почему бы и деду не втереться в какую-нибудь делегацию старческую? Площади в парке были подготовлены наспех, не то что, скажем, на ипподроме. На ипподроме для паломников устроены своего рода загоны. Там должны дежурить и менты, и даже врачи, об армии распорядителей нечего и говорить. Да к тому же для того, чтобы попасть в загон, нужно пройти металлоконтроль. В парке же подойти чуть не вплотную к папе мог любой, достаточно наглый желающий. Я, например, протиснулся довольно-таки близко. Из ТТ, положим, стрельнуть было бы трудновато, но, скажем, из Стечкина можно было бы и удачу попытать. Первым, разумеется, приветствовало папу духовенство. Ксензов хватало. С речью выступил только один. Говорил по-украински в микрофон и, к счастью, довольно кратко. Потом уж все священники подходили к папе индивидуально, благословлялись и говорили ему каждый по паре слов в обстановке, так сказать, интимной. Какой-то кардинал строго следил, чтобы верующие не слишком грузили престарелого понтифика. Впрочем, один какой-то ксенз в рясе задержался дольше других. Папа сам спросил его о чем-то, и тот ответил. Папа спросил еще, и тот ответил снова, несмотря на строгие брови кардинала. Когда, наконец, ксенз, получив сверх отпускаемой нормы второе благословение, отошел, я с изумлением узнал в нем дока. О чем и на каком языке док мог так относительно долго беседовать с папой римским, было для меня неразрешимой загадкой. Я изумился, но и успокоился. Док внедряется в ближайшее окружение папы. Уж если он проделал это, то вполне можно надеяться, что он выполнит и оставшуюся часть своей миссии. Потом какие-то студенты распевали религиозные гимны, школьники что-то дарили, чиновники преподавали народной массе уроки грубейшего подхалимажа. К счастью, никакой стариковской делегации на папу не наслали. Потом понтифика снова погрузили в его стеклянный колесный саркофаг и плавно повезли в бывшие патриаршие палаты. Там я тоже оказался на пару минут раньше кортежа. Вообще-то деда мы здесь не ждали. Но все же я предпочитал смотреть в оба. Все прошло спокойно. Док, кажется, уже числился как лицо, особо приближенное к понтифику. Даже бдительный злой кардинал смотрел на него почти дружески. Док не развлекал больше святейшего отца занимательными беседами, но терся в непосредственной близости. Впрочем, он не нагличал, держался скромно, выглядел как подчиненный, отмеченный начальством, но в то же время знающий свое место. Папа помахал рукой, покачал посохом, и его увезли в палаты. Вроде бы на сегодня больше мероприятий не намечалось, и я отправился домой. Боцман уже был там, уже вернулся. «Как?» — спросил я его. «Порядок». Я взял бороду и потащил его на улицу. Там, дойдя до ближайшего киоска «Торгпресс», вроде нашей бывшей «Союзпечати», и приобретя телефонную карту, мы отправились на поиски удобно расположенного таксофона. «Сейчас позвонишь в милицию», — сказал я Бороде, едва мы увидели одиноко стоящую телефонную будку, «и сообщишь, что в здании ЦУМа заложена бомба». «Какого именно? У нас их два». Это был хороший вопрос. Боцман был проинструктирован заложить невключенную бомбу в ЦУМе.